Глава 7. О партии. Скажу сразу, датой, с которой демократию в России без застенчива, ни от кого не скрывая, начали убивать, считаю 6 ноября 1991 года. В этот день самый демократический президент в мире подписал указ о запрещении на территории республики коммунистической партии. Невольно напрашиваются слишком, к сожалению, прозрачные аналогии с действиями властей в Италии или Германии в 30-х годах, где официально загоняли коммунистов в подполье. Мне могут возразить, что партия была атакована 2,5 месяцами ранее, когда ее деятельность тот же человек для разрядки приостановил на сессии Верховного Совета Республики. И немедленно следом толпы неореволюционеров, только-только выбросивших партийные билеты, начали растаскивать ее имущество. 23 августа на трибуне позора в Верховном Совете России униженный президент СССР, только что привезенный из Форосского 72-часового заключения, еще пространно отстаивал идеи социализма и свою веру в реформированную партию. А на следующий же день он сложил с себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС. В заявлении по этому поводу он путанно говорил о своей обязанности защитить коммунистов как граждан страны от необоснованных обвинений и в этой связи о самороспуске партии. Круг замкнулся. Рано или поздно это должно было произойти. Пути Горбачева и партии должны были разойтись. Но до сих пор остается загадкой, почему его рекомендации Центральному комитету о роспуске партии многие восприняли как уже свершившийся факт. Думаю, что подсознательно сработала воспитанная десятилетиями вера в безусловную правильность действий ее лидера, генерального секретаря. Это были дни пьянящей эйфории у победителей и тех, кто всегда стремительно примазывается к ним, к власти, какой бы она ни являлась. Собственные убеждения у приспособленцев всегда начисто отсутствуют. Счастливые победители, всерьез считающие себя единственными в стране демократами, должны были упавшую им в руки власть употребить. Поручить же столь же демократической прокуратуре начать следствие против тех, кто, как они считали, за 70 лет привел страну к унизительному и нищенскому существованию. Ведь именно демократы начали благороднейшую борьбу с беззаконием за построение в стране истинно правового общества. Но взамен родился абсолютно беззаконный и антидемократический указ о запрете партии. Всей партии. 19 миллионов коммунистов оказались вне закона. Пожалуй, редкая из газет в то время удержалась, чтобы не обозвать этот указ подарком Ельцина, поверженным коммунистам к их празднику. Они, правда, забыли, что в течение многих десятилетий это был самый главный праздник государства, всего народа. Как известно, я не юрист по образованию, но многолетняя работа в хозяйственных и государственных органах заставила меня разбираться в основах этой ныне модной науки. Я хочу остановиться на правовых мотивах скоропалительного указа творчества президента России. Допустим, что сама партия, а я здесь употребляю те формулировки, которые гуляют по документам и газетным публикациям, и только партия виновата в бедах и пагубах народа и страны. Допустим, что она 70 с лишним лет грабила, что все это понимали и терпели. Но со времен Древнего Рима выражение «все это понимали» не считается доказательством. Партия грабила, ее имущество ворованное, а как насчет презумпции невиновности? Не партии следует доказывать, что она невиновна, а тем, кто ее обвиняет. Докажите, поднимите документы с самых первых дней. Позвольте, яростно скажут мне, да неужели вы сами не назовете десятки, сотни, тысячи преступлений, творившихся от имени партии? Назову. Увы, легко. Первые, пришедшие на ум. Расстрел царской семьи, массовое раскулачивание, Жестокое расказачивание, цинично инсценированные политические процессы 30-х и более поздних годов, переполненные лагеря, глумление над советскими воинами, попавшими в плен, гонение на интеллигенцию. Но ответьте, юристы, если вы юристы, а не политики. Разве можно эти преступления отнести именно к партии? Нет, в каждом отдельном случае преступления совершали конкретные лица, пусть даже лидеры РКПБ, ВКПБ, КПСС, но с именами, фамилиями, должностями. Уголовная ответственность строго индивидуальна, это знает любой маломальски грамотный юрист. Если уж решено объявить, что ответственность за преступление несет целая организация, то следует доказать, что все ее члены виновны в их совершении. В нашем случае все 19 миллионов. Так по закону. А на деле? Все, что я здесь написал, элементарно и известно каждому, кто в своей профессиональной деятельности сталкивался с вопросами государства и права. Так вот, если бы все делалось по закону, то заняло бы, полагаю, очень много времени. Что и подтвердилось потом, через год, на Конституционном суде по делу о КПСС. Да и с лидерами августовской попытки переворота, вот как вышло, думали, раз и приговор по-революционному суровый. Ведь выступил же в те дни господин Силаев, премьер-министр России, с предложением расстрелять виновников августа как преступников. В верноподанническом экстазе или с перепугу, что ли? Но как бы тогда выглядели наши демократы в глазах страны и мира? Пришлось все-таки завести следствие, адвокатов к нему подключить, и всего-то с десяток обвиняемых. А здесь 19 миллионов. Нет, не мог президент России и стоящие за ним персонажи дать партии столько времени, сохранить за ней столько полагающихся по закону прав, чтобы она смогла к защите подготовиться. Что революционное, что контрреволюционное сознание помутилось на одном и том же, на полном, открытом и массовом беззаконии и циничном попрании самых элементарных норм общечеловеческой морали. С этим, мне думается, разобрались. К сожалению, принцип революционной целесообразности, всегда выступавший как прикрытие абсолютного беззакония, господствует и в демократические времена. Тот, кто уничтожил КПСС росчерком пера, вступил в нее 30-летним человеком и, как он пишет в своей книге «Исповеди», искренне верил в идеалы справедливости, которые несет партия. Было это в 61-м, а с 68-го Ельцин на партийной работе, где прошел все ступеньки, начиная от заведующего отделом Свердловского обкома до кандидата в члены Политбюро. В октябре 87-го года открылся пленум ЦК, который стал исходным пунктом дальнейших демократических изменений в жизни партии. Об этом пленуме немало сказано и написано. К тому времени Ельцин уже почти два года проработал в должности первого секретаря Московского горкома КПСС. О нем сложилось довольно противоречивое мнение. Многие обратили внимание на радикализм в действиях, особенно в кадровых вопросах, и вместе с тем отсутствие интереса к повседневной будничной работе. При всей правильности самой постановки вопроса о необходимости борьбы с привилегиями, многие из которых действительно стали у народа бельмом на глазу, настораживали разухабистость его заявлений, от которых за версту несло явной саморекламы и газетная трескотня вокруг него. Но, тем не менее, правительство и, насколько мне известно, ЦК поддерживали его в решении жизненно важных для столицы вопросов. В начале пленума Ельцин попросил слова для выступления. Оно оказалось резким и не очень уместным. Он, кстати, с последним в своей книге соглашается. Горбачев вынужден был зачитать его личное письмо, о котором даже члены Политбюро узнали только в этот момент. Бурное обсуждение и абсолютно бессмысленное избиение ослушника дало обратный эффект. Как водится на Руси, возник миф о народном герое, гонимом защитнике угнетенных. Естественно, возникает вопрос, как выступление Бориса Николаевича, неглубокое, имевшее явный привкус личностного характера, могло вызвать такую реакцию? Этот феномен нельзя рассматривать в отрыве от реального положения, сложившегося в партии и стране. В это время эволюционные преобразования в политике и в экономике постепенно переходили в радикальную плоскость. В связи с этим наметились серьезные разногласия в партии, началось еще глухое оппозиционное движение внутри и вне ее, которое и подхватило диссидентствующего лидера. Потом, в 1988 году, была 19-я партийная конференция, на которой Ельцин выступил, хотя и не очень красноречиво, но на этот раз по делу. Если бы к нему тогда прислушались, может, и события в стране во многом пошли бы по-другому. Ельцин считал, что, начав перестройку, сама партия безнадежно и опасно отстает от событий. В финале же он униженно попросил политической реабилитации. Иными словами, прощения. Однако большинство выступавших затем ораторов, думаю, не без подсказки генерального и его присных, с привычным пафосом клеймили Ельцина, и в итоге вопрос о реабилитации тихо-тихо сошел на нет. Ореол гонимого народного героя вокруг него засиял еще ярче. Спустя короткое время он с гигантским отрывом от конкурента выиграл предвыборную гонку и стал народным депутатом, несмотря на совершенно глупейшие титанические усилия ему помешать. А ведь, прости его, конференция, может, и мешать-то не надо было. Более того, если учесть нашу российскую психологию, эта ситуация еще раз прямо помогла ему победить на выборах. Я не о тактике верхов веду речь, верная она или ошибочная. Собственно, здесь ответ может быть только один. До идиотизма бездарны. К сожалению, сам Ельцин ничем от своих тогдашних врагов не отличался и даже написал в своей книге «Я воспитан этой системой». Так это, могу подтвердить. Я с ним еще по Свердловску знаком. И когда пришел срок, он попросту свел счеты со своими обидчиками, запретив партию и тем отняв у них должности, зарплату, кабинеты, машины, правительственные телефоны, то есть внешние атрибуты власти. Он ведь, Робин Гуд наш доморощенный, с партийной верхушкой сражался, которая его прилюдно секла. И победил, и унизил ее со вкусом и смаком. А то, что 19 миллионов заодно в грязь положил, это мелочи. А то, что законы попрал, пустяки. Сейчас он хозяин России, о чем, не стесняясь, прилюдно не раз объявлял. 20 лет в аппарате партии – это огромная ломка характера. Я не знаю ни одного партийного функционера, на котором так или иначе не сказалось бы пребывание у власти. Она часто уродует души, убивает веру, идеалы, надежды. Если я еще могу поверить, что Ельцин искренне вступал в партию, его слова, то в искренность его картинного ухода из нее не верю, потому что уйти значит измениться, по-другому думать и действовать. А что изменилось в управлении нашей расколотой державой со смертью партии и воцарением у власти демократов? В лучшую сторону, ровным счетом ничего. Такая же тупая, примитивная борьба с инакомыслием. ГКЧПисты прикрыли куранты и независимую. Демократы — немедленно правду, Советскую Россию и рабочую трибуну. Так было в том 91-м. Повторилось это же и в октябре 93-го. Вдумайтесь в короткую справку. Правду закрывали 6 раз при царе и 3 при демократах. Плюрализм в действии. Хитрая система поддержки средств массовой информации позволяет четко управлять их направленностью. Желаешь быть верноподданнейшей проправительственной газетой, получай деньги на прокорм, не соглашаешься, погибай. Вот так просто и вполне демократически. Как здесь не вспомнить 89-й год, когда на наше правительство обрушился шквал критики и решений ЦК по обеспечению прессы газетной бумагой. Чтобы нам в то время увеличить цены на бумагу, а потом денежными подачками воспитывать у органов информации чувство уважения к дающему. Мы же стремились обеспечить одинаковые стартовые условия для всех. Хотели погасить пожар и обеспечить материальными ресурсами информационный бум. Покупали бумагу в Финляндии для газет, чтобы нас же в них плюралистично избивали. Сейчас у этих газет тираж упал в десятки раз. У них отобрали и дом прессы, а они только слегка повизгивали. Жаловаться ведь некому, да и опасно. Или безудержное расширение бюрократического чиновничьего аппарата. А ведь нынешних чиновников народу содержать потруднее прежних. Во-первых, они расползлись, как злокачественная опухоль в больном организме страны. В России их стало в 3 раза больше, чем было во всем Союзе. Да это видно и по их среде обитания. Теперь они и в Кремле, и на Старой площади, и в Белом доме, и в здании СЭФ, и в бывших Госплане и Госстрое. Надо полагать, наступит время, когда придадут огласке, во что обошлись переделка зданий, дорогостоящая мебель, мощные ограды от собственного народа. Пока же храбрая пресса молчит, ведь можно лишиться вспомоществования. Во-вторых, у нынешних аппетиты просто непомерны. По всей стране в коридорах супердемократической власти царят откровенное вымогательство, взяточничество, коррупция. Куда там коммунистам? Раньше-то хотя бы парткомов боялись, да и собственной совести тоже. Разве плохо, когда у человека есть сдерживающие моральные нормы? Нынешним же все дозволено, да и собственных тормозов никаких нет. И, наконец, они, не церемонясь, без всякого угрызения совести, поскольку ее у них, очевидно, и не было отроду, циничной, наглой, тотальной ложью оболванивают 300 миллионов жителей бывшего СССР, немалая часть которых поначалу поверила с детской наивностью, что стоит запретить коммунистическую партию, и жизнь пойдет по-другому, лучше, чище, честнее, гуманнее, справедливее и, к тому же, конечно, богаче. И впрямь на наивных людей это рассчитано. Ибо какой же маломальски умный не понимает, что власть во всех эшелонах захвачена теперь как раз теми, кто вчера называл себя правоверными большевиками и боролся с антипартийными явлениями, мешающими строить светлое завтра. Но всегда найдутся те, которые представят их миру, да они и сами не стесняются говорить о себе так, великими и гуманными реформаторами. Без лести преданные появляются не только в Бетховенском зале. У меня в семье не было коммунистов. Отец работал в шахте, мать воспитывала меня и брата, они о членстве в партии не думали. Брат тоже не вступил. А я вступил. В 50-м пришел на Уралмаш после техникума, стал работать сменным мастером в сборочно-сварочном цехе, потом дорос до начальника участка. Тоже о вступлении в КПСС не помышлял. Не потому, что не верил или считал, как принято было говорить, себя недостойным. Просто существовали мы, партия и я, в каких-то разных плоскостях и не пересекались. Она была сама по себе, а я сам по себе. В 56-м состоялся 20-й съезд, и я впервые душой услышал партию. И голос ее прозвучал так громко, так честно, с такой болью и откровенностью, что я не счел для себя возможным оставаться по-прежнему сам по себе. В декабре 56-го меня приняли в КПСС. Разные были люди в большой партийной организации «Уралмаш». Я постепенно, пока дорос до директорских погон, узнал многих. Были карьеристы, которые старались воспользоваться причастностью к партии, чтобы решить свои проблемы, удовлетворить свои личные амбиции. Но костяком организации оставались, как принято говорить на производстве, работяги. Не обязательно рабочие, работягами и инженеры бывают, и начальники. Старики в большинстве своем вступали в партию на фронте и на заводе в годы войны, достаточно велик был и призыв 20-го съезда. Ни в какие верхи, ни в какие президиумы эти люди не рвались, никто не платил им больше, чем беспартийным, никто не отделял их квартирами и машинами, Да и ордена с медалями на Уралмаше вешались на грудь отнюдь не по партийному признаку. Просто все они, все мы работали не за страх, а за совесть. Я счастлив и благодарен судьбе, что так часто в жизни сводила она меня именно с теми, кого некогда называли винтиками. Слово по существу уничижительное, но убери винтик, и машина встанет, и держава рухнет. А она стояла благодаря таким винтикам, стояла, несмотря ни на что. Держалась потому, что в основе ее, несмотря на всевозможные перекосы, лежала объединяющая народ идея. Она выражала высокий нравственный идеал, по которому сверялись мысли и поступки людей, и вокруг которого они и объединились. Как можно забыть, что в Великой Отечественной войне именно партия была цементирующей силой на фронте и в тылу? Разве знаменитые слова «коммунисты вперед» были для плаката? Без партии мы не поднялись бы из послевоенной разрухи, не создали бы мощную индустриальную державу, не сделали бы народ образованным. Именно она создала вторую сверхдержаву планеты. Об этом хулители партии предпочитают не помнить. Никогда я не сомневался в простой истине. Идея сама по себе не может быть виноватой, если, конечно, она не посягает на основы общечеловеческой морали. Идею возвышают или опускают исполнители. Люди. Гении или бездарность. Благодетели или преступники. Смотря кто ее понесет. Иначе ведь и христианство можно обвинить в страшных преступлениях инквизиции. Впрочем, об этом чуть подробнее в следующей главе. Я не отказался от идеи строительства общества социальной справедливости, не сдал партийный билет, когда началось массовое бегство из КПСС, не порвал его, не произносил покаянные речи для своего самосохранения. Я не отказывался и не отказываюсь от своего прошлого, от собственных убеждений в угоду тем или иным политическим соображениям. В 1989 году политическая обстановка в стране резко изменилась. В начале лета состоялся первый съезд народных депутатов СССР, образованный в соответствии с измененной Конституцией. В разгоряченной атмосфере съезда в адрес КПСС было высказано много претензий, тяжелых обвинений и призывов к возмездию. В выступлениях чувствовалась и гражданская, политическая незрелость ораторов, и их надежда помочь стране, освободив ее от гнета КПСС. Несли они в себе и справедливую критику, обнажающую реальные проблемы деятельности партии в обществе. Но были и вполне сознательные, хорошо срежиссированные акции по дискредитации партии, которая в результате исторического развития стала мощной политической организацией, глубоко интегрированной в государственные структуры. Именно поэтому было крайне опасно разрушать авторитет партии в интересах деструктивных сил. Но тот, кто дирижировал всем этим, знал, что для смены власти и общественного строя необходимо было подрубить этот партийно-государственный стержень, на котором держалась страна. Были и объективные причины явно разрастающегося политического кризиса.